Весной 1432 года Тигини воротился с Юрием из Крыма и, предупрежденный о ханской угрозе, не смел ничего говорить против Василия. Улум-Ахмед назначил торжественное судилище о великом княжении, собрав свои ставки ордынских вельмож и обе противные стороны. Тут произошли великие пререкания. Василий опирался на прямое наследование после отца и деда, а Юрий ссылался на обычаи, засвидетельствованные летописцами, и на духовную своего отца Дмитрия Донского. Тогда выступил боярин Иван Дмитриевич. Поклонясь хану и вельможам его, он сказал приблизительно следующее. «Государь — вольный царь. Позволь молвить слово мне, холопу великого князя. Мой государь, великий князь Василий, ищет стола своего великого княжения, а твоего улуса по твоему царскому жалованию и по твоим дефтерям, записям и ярлыкам. А господин князь Юрий Дмитриевич хочет взять великое княжение по мертвой грамоте отца своего, а не по твоей жалованной грамоте вольного царя, по которой государь наш князь великий Василий Дмитриевич дал великое княжение сыну своему Василию, а уж который год он сидит на своем столе по твоему жалованию, о том, господин, самому тебе ведомо». Эта льстивая дипломатическая речь боярина, разумеется, очень понравилась Улум-Ахмеду и без того расположенному в пользу Василия. Он присудил великое княжение племяннику и даже по азиатскому обычаю велел Василию сесть на коня, а Юрию вести его за повод. Но Василий не захотел бесчестить своего дядю. Так как в это время возникло междоусобие Улум-Ахмеда с Кучук-Махметом, большого с малым, то, опасаясь измены Мурзы-Тигини, хан по его просьбе увеличил удел Юрия городом Дмитровым, который принадлежал умершему незадолго его брату Петру. Но Василий вскоре потом и этот город взял себе. В Москву вместе с Василием прибыл ханский посол Мансур-Улан-Царевич и, по выражению летописи, садил его на великое княжение у Пречистая у Золотых дверей, то есть присутствовал при торжественном венчании Василия великим князем. Здесь, по-видимому, мы имеем первое известие о великокняжеском венчании уже не во Владимирском, а в Московском Успенском соборе. Присуждая великое княжение племяннику, хан подтверждал в Москве порядок прямого престола наследия, которое способствовало водворению московского единодержавия и самодержавия, а тем самым подготовляло свержение татарского ига. Следовательно, недальновидные ханы действовали против татарских интересов вообще. Но им в то время часто приходилось бороться уже за свою личную власть и безопасность. Так и теперь вновь возникшие ордынские смуты и мятежи дали возможность Юрию снова оружием отыскивать великое княжение, не обращая внимания на ханский приговор. Главным подстрекателем Юрия при возобновлении междоусобия явился тот самый боярин Всеволожский, который так ловко устроил торжество Василия в Орде. Боярин не бескорыстно усердствовал великому князю. Он желал выдать за юного Василия свою дочь и взять с него обещание в этом смысле. Такое желание не заключало в себе ничего особого, потому что в то время князья нередко женились на боярских дочерях или выдавали собственных дочерей за бояр. А Всеволожский сам происходил из рода княжеского, смоленского, и старшая его дочь уже была замужем за одним из сыновей Владимира Храброго, Андреем. Но мать великого князя, гордая Софья Витовтовна, воспротивилась обещанному ее сыном браку и обручила его с княжной Марьей Ярославной, внучкой Владимира Храброго. Иван Дмитриевич сильно оскорбился. Он перешел, или, по выражению того времени, отъехал в Галич Мерской на службу к Юрию и стал возбуждать этого последнего к отысканию великого стола. Меж тем, как Юрий собирался вновь выступить против племянника, в Москве произошло столкновение, которое ускорило открытие враждебных действий. Сыновья галицкого князя Василий Косой и Дмитрий Шемяка присутствовали на свадебном пиру у великого князя, 1433 год. На Василии Косом был золотой пояс, осыпанный дорогими каменьями. Вдруг один из старых московских бояр признал этот пояс и сообщил его историю Софье Витовтовне. Оказалось, что он был получен Дмитрием Донским от князя Суздальского в приданое за дочерью последнего Евдокии. Но Тысяцкий Василий Вильяминов во время свадьбы Донского подменил этот пояс иным, менее ценным, а настоящий передал сыну своему Николаю, женатому на другой дочери того же Суздальского князя. Николай Вильяминов, павший на Куликовом поле, в свою очередь дал тот же пояс в приданое за дочерью, которая вышла замуж за Ивана Дмитриевича Всеволожского. Этот последний потом, этот пояс также дал в приданое за дочерью князя Андрею, сыну Владимира Храброго. По смерти Андрея он обручил его дочь, а свою внучку, за Василия Косова и передал ему драгоценный пояс. Софья Витовтовна, узнав все эти обстоятельства, тотчас велела снять пояс с гостя. Трудно поверить летописи, чтобы она решилась так жестоко оскорбить его, имея в виду почти 70-летнюю давность подмены пояса, если бы таковая и действительно произошла. Вероятно, тут примешались кое-какие иные причины вражды, а пояс послужил только придиркою. Как бы то ни было, Косой и Шемяка тотчас уехали с пира, пылая мщением к великому князю и его матери. Захваченный почти врасплох нападением Юрия, великий князь не успел собрать достаточно сил, был разбит и потом попал в плен. Юрий сел на московском великом княжении, но за пленного князя явился ходатаем любимый боярин и главный советник Юрия Семен Морозов, или подкупленный стороной Василия, или недовольный возраставшим влиянием Всеволожского. Он уговорил своего князя отдать племяннику в удел город Коломну. Но едва Василий прибыл в этот город, как к нему стали собираться московские бояре и дворяне, отказываясь служить Юрию. Таким образом, сильно выступала наружу преданность служилых людей прямому престолонаследию, которое обеспечивало им спокойное пользование землею, имуществом и всеми правами. Тогда как князья, с младших уделов переходившие на старший, приводили с собою толпу собственных бояр и дворян, которые неизбежно теснили туземных. Этот оборот дела сильно раздражил помянутых Юрьевичей против виновника его, то есть против боярина Морозова. Василий Косой и Дмитрий Шемяка собственноручно убили отцовского любимца в дворцовых сенях, а затем уехали из Москвы. Тогда и Юрий, видя себя почти всеми оставленным, уехал в Галич. Василий воротился в Москву. По новому договору дядя признал над собою старшинство племянника. Есть известие, что при этом старый боярин Всеволожский жестоко поплатился за свою измену. Он был схвачен и ослеплен по приказу Василия, а его села отобраны в казну великокняжескую.